Эл с удовольствием покинула Пирс. Она недолго решила, куда направиться. Бортовая гостиница была ближе всего, и Эл пошла к дальним апартаментам Зенты. Ей не пришлось ждать у двери, она была открыта, когда Эл подходила к ней. Но она услышала «не сейчас», развернулась и послушно ушла. Мысль о встрече с Аликом вызывала внутри смятение. Она бесцельно слонялась по коридорам, пока решила отправиться на встречу с друзьями. Апартаменты оказались пустыми. Система ее опознала и впустила внутрь. Эл осмотрелась. Молодые люди обустроили комнаты. Она удовлетворенно кивнула. Неплохо разместилась в ее отсутствие. Кругом порядок. Наверняка заслуга Алика. Эл обосновалась в уютном кресле в первой комнате, которую сочла гостиной. «Геликс, как там моя подопечная?» – вызвала она корабль. «Я ее дрессирую. Она учится говорить». «Эл, Ника способный ребенок, совсем как ты». «Не припомню, чтоб ты меня дрессировал», — заметил Эл. «За комплимент спасибо. Мое отсутствие ее не тревожит. Она опасается, что ты вернешься и снова позовешь ее наружу. Все, что вне меня ассоциируется у нее с тем пространством, из которого ты ее вытащила. Она боится снова оказаться на открытом месте. Нужно время, капитан. Это детский шок, он пройдет». «Можешь не продолжать. Меня устраивает, что она будет пока торчать на борту. Я должна подготовить друзей к этой новости». Я послала отчет об ее обследовании диспетчерам крейсера. Ее приняли к рассмотрению. Будем ждать ответа. Спасибо, Геликс. За все спасибо. Эл осталась одна. В тишине, покое, без забот. Как оказывается, трудно сбросить напряжение последних недель и осознать, что работа завершена. Ее еще тревожат заботы о Нике и о последствиях поступков во время задания. Но сидя вот так в одиночестве, она почувствовала себя Эл. Никто не напоминал, и ничто не напоминало присутствие Верданы. И тепло, и дыхание, и сердцебиение. Она не чувствовала разницы между нахождением в том теле и в этом. Напряжение постепенно уходило. Усталость взяла свое. Эл заснула. Ее не разбудило шуршание в камере переброски и появление Дмитрия, запакованного в летный костюм. Он чуть не взвизгнул, увидев спящую Эл. Димка прокрался мимо. Эл спала, как убитая, что на нее было совсем не похоже. Он успел переодеться в легкий костюм, перекусить, поскольку от волнения голод сильно его донимал, и потом не удержался. Подошел близко. Девушке посмотрел в лицо с возвращением. Едва слышно, почти одними губами, проговорил он и широко улыбнулся. Закусил губы и с восторгом рассматривал казавшееся бледным лицо. Она так сильно устала, если спит беспробудным сном. Он не удержался, склонился, хотел погладить ее по волосам. Глазом не успел моргнуть, как цепкие до невозможности сильные пальцы Эл впились ему в горло. Он двинуться не мог дышать, до того сильной была хватка. «Эл, ты что?» — как мог, — выговорил он. У него уже темнело в глазах. Он увидел близко расширенные зрачки ее глаз. Хватка резко ослабла. «Святые небеса, Дмитрий!» — услышал он встревоженный голос. Димка стал кашлять, отмахиваясь от нее. «Прости, я...» «Ты что, с ума сошла? Это же я!» — прохрипел он. «Уже вижу». Димка сел на пол, перевел дух. Широко раскрытыми темными глазищами он рассматривал Эл с нескрываемым изумлением. Он смог наконец отдышаться и заговорил. «Ты где была?» Он потирал шею. «На фаэтоне», — ответила она. «Этому тебя там научили?» Он выказал недовольство. «Не надо было подкрадываться ко мне, спящей», — тоном совета ответила она. Димка вздохнул. «Но я тоже туда летал и телепортировал наблюдателей, а тебя там не было. У меня им было немного другое задание, пока рассказывать не имею права». Эл выглядела встревоженной, Дмитрий решил сгладить напряжение. «Капитан, ладно, забыто. А прием хороший. Научишь как-нибудь?» «Не тебя, ты гарантированно его применишь», — заявила Эл. «А сама?» Это вышло спонтанно. Сон перешел в реальность. Старая моторика. «Да уж, реакция-то у тебя известная. А хватка? Эл рассматривала свою руку, сжала кисть несколько раз. «Прости, это нелепо получилось. Здравствуй». Она поднялась, подала руку Дмитрию. Тот без возражений принял помощь. Встал, они обнялись. «Так-то лучше, капитан». Дмитрий просиял. Димкина шея была на уровне ее глаз. Там оставались следы ее пальцев. Эл отвела глаза. «Глотать больно?» — спросила она виновата. «Забудь. Олег знает?» «Нет, я не послала сообщение». «Тяжело было?» Дмитрий опять ее обнял. «Только не ври. И углы, пожалуйста, не сглаживай. Давай по-честному, Эл». «Тяжело». Эл с удовольствием уткнулась ему в плечо. «Как же хорошо. Димка». «Да. Я там такого натворила. Ужас. Не уверена, что меня еще куда-нибудь пустят». «Так, катаклизм». Он сделал паузу. «Твоя работа?» «Нет», — возразила она. «Ничего такого. Не как в прошлый раз». Он вздохнул облегченно. «Остальное мелочи, думаю, они знали, чего от тебя ожидать. Когда связи не было, капитан спрашивал о тебе». «У тебя?» «Только у меня Алика пощадил. Он весьма мудро уберег его от волнений. Он был со мной не очень честен, но я его понял. Они хотели силой вытащить тебя оттуда. А я сказал капитану, что ты сама вернешься». «Так и сказал». «Откуда такая уверенность?» — улыбнулась она. «Знал и все». Эл посмотрела ему в лицо, а Димка подмигнул в ответ. «Я тут осваивал другой уровень полетов, новый пилотаж. И знаешь, что я понял? Гораздо приятнее летать без схем и приборов. На ощущениях. Это другая степень свободы. Ты должна попробовать. У тебя получится. И место в пилотажной группе для тебя всегда найдется». «Спасибо за протекцию», — рассмеялась она в ответ. «Я еще с первым заданием не покончила. И у меня для вас есть сюрприз, но боюсь неожиданностей и неоднозначной реакции. Эл, иногда я не уверен, что очень хорошо тебя знаю. Во всяком случае, я знаю тебя давно, и в одном я убежден абсолютно точно. Куда тебе ни пошли, ты как губка тянешь на себя всякие происшествия. К этому я кое-как смог привыкнуть. Ты меня своими сюрпризами вряд ли напугаешь. Но тогда пойдем проверим». И в ее взгляде появился вызов. Димка прокашлялся, потирая шею. Сделал он это слишком красноречиво. «Ничего угрожающего в твоей жизни не произойдет», — предупредила она. «Эл, давай Алику сообщим, что ты вернулась». «Подожди, я не готова». Димка внимательно посмотрел на нее. «Он же обидится». «Я все-таки рассчитываю на его рассудительность». «Эл». Дмитрий склонился, заглядывая ей в глаза. «Там произошло что-то личное?» «Да. Меня, наверное, энное количество раз пытались выдать замуж. Культура у них такая. Я старалась сказать правду, отшутиться. Стоило ей подумать об Алике, и в голове уже возникал образ Ахши. Не Виктора Арсеньева, а именно книжника. Я сомневалась, что при встрече с Аликом не возникнут проблемы с общением. Поскольку у девушки был откровенно озабоченный вид, Дмитрий счел, что она права. Эл привела его к пирсу, где стоял Геликс. Остановилась в арке и замерла так. Дмитрий прочел в ее лице усталость и сомнение. «Если не готова, сюрприз сможет подождать», — сказал он. Эл шумно вздохнула, улыбнулась. Дмитрий заметил новые особенности. Раньше Эл не издавала красноречивых вздохов. Это задание изменило ее. Метания, вздохи, сомнения, непробиваемый панцирь Эл, которым она была окутана, дал трещину. «У меня ребенок, Дмитрий», — выпалила она. Димка открыл рот и вытаращил глаза. Он сглотнул громко. Стало больно в горле, кашлянул. Эл посмотрела на него, отрицательно замахал руками. «Нет, я неправильно выразилась. В смысле, у меня на борту Геликса ребенок». Пыталась она исправить положение, глядя на ошарашенного друга. Димка ожил не сразу и указал пальцем на корабль. «Можно посмотреть?» — спросил он. «Да, но подниматься на борт мы не будем». «Капитан Торн знает?» «Да, уже знает». Эл. Я... Нет. Давай все-таки посмотрим, что это за сюрприз. И он подошел к борту. Геликс не убирал трап по ее просьбе. «Ника, иди сюда!» — громко скомандовала Эл.